Скарлетт медлила в нерешительности и в эту минуту увидела, как один из каторжников устало поднял голову и с неистребимой ненавистью посмотрел на Джонни, а потом снова уставился в землю. «Ты их бьешь, этих людей, кнутом?» «Вот что, миссис Кеннеди, извините, но кто здесь управляющий? Вы поставили меня на эту лесопилку и велели мне ей управлять. И сказали, что не будете вмешиваться. Вы ведь на меня не можете пожаловаться, правда? Разве я не приношу вам дохода в 2 раза больше, чем мистер Элсинг?» «Да, приносишь», — сказала Скарлетт, но при этом по телу ее пробежала дрожь, словно на нее повеяло могильным холодом. В этом лагере с его отвратительными бараками появилось что-то зловещее, чего не было при Хью Элсинге. Словно место это отъединили от остального мира, окружили высокими стенами. Скарлетт почувствовала, что кровь у нее леденеет. Эти каторжники были здесь так удалены от всего, настолько всецело зависели от Джонни Геллигера, что, вздумая он хлестать их кнутом или вообще жестоко с ними обращаться, она, скорее всего, никогда об этом и не узнает. Каторжники не решатся даже пожаловаться ей, страшась более жестоких наказаний, которые могут обрушиться на них после ее отъезда. «Люди у тебя такие тощие. Ты их хорошо кормишь? Видит Бог, я трачу достаточно денег на их еду. Они должны бы быть откормленными, как боровы. На одну муку и свинину в прошлом месяце ушло $30. Что ты даешь им на ужин?» Она подошла к сараю, служившему кухней, и заглянула внутрь. Толстуха-мулатка, склонившаяся над ржавой старой плитой, поспешно выпрямилась, присела при виде Скарлетт и тут же снова повернулась к горшку, где варились черные бобы. Скарлетт знала, что Джонни Геллигер живет с мулаткой, но решила лучше закрыть на это глаза. Ничего, кроме бобов и кукурузной лепешки, жарившейся на сковороде, на кухне не было видно. «У тебя что же, ничего для этих людей больше нет?» «Нет, мэм». «А в бобы ты не кладешь грудинки?» «Нет, мэм». «Значит, бобы ты варишь без свинины? Но без свинины черные бобы есть нельзя. Они же не дают никакой силы. А почему нет свинины?» «Мистер Джонни, он говорит, ни к чему класть ее грудинку-то». «Сейчас же положи грудинку. Где ты держишь свои запасы?» Негритянка в испуге закатила глаза, указывая на маленький чуланчик, служивший кладовкой. И Скарлетт распахнула ведущую туда дверь. Она обнаружила открытый бочонок с кукурузой на полу, небольшой мешок пшеничной муки, фунт кофе, немного сахара, галлоновую банку сорга и 2 окорока. Один из окороков, лежавший на полке, был недавно запечен, и от него было отрезано всего 2-3 куска. Скарлетт в бешенстве повернулась к Джонни Геллигеру и встретила его холодный злой взгляд. «Где 5 мешков белой муки, которые я послала на прошлой неделе? А мешок с сахаром и кофе? И я послала еще 5 окороков и 10 фунтов грудинки. И одному богу известно, сколько бушелей ирландского картофеля и ямсы. Ну так где же все это? Ты не мог истратить такую уйму за неделю, даже если бы кормил людей 5 раз в день. Значит, ты это продал. Вот что ты сделал, вор! Продал мои продукты, а денежки положил себе в карман. Людей же кормишь сухими бобами и кукурузными лепешками. Неудивительно, что они такие тощие. Пропусти меня!» И она вихрем вылетела во двор. «Эй, ты там, в конце!» «Да, ты! Поди сюда!» Человек поднялся и, неуклюже ступая, позвякивая кандалами, направился к ней. Скарлетт увидела, что его голые лодыжки стерты железом в кровь. «Когда ты последний раз ел ветчину?» Каторжник уставился в землю. «Да говори же!» Тот продолжал стоять молча, с отрешенным видом. Наконец он поднял глаза Умоляюще посмотрел на Скарлетт и снова опустил взгляд. «Боишься говорить? Ну так вот, иди в чулан и сними с полки окорок. Ребекка, дай ему твой нож. Неси окорок на улицу и раздели его между всеми. А ты, Ребекка, приготовь им печенье и кофе. И дай побольше сорга. Да пошевеливайся. Я хочу видеть, как ты выполнишь мое приказание». «Так это же мука и кофе мистера Джонни, его собственные!» — испуганно пробормотала Ребекка. «Мистера Джонни? Как бы не так. Должно быть, и окорок тоже его собственный. Изволь делать, что я сказала, живо! Джонни Галлигер, пойдем со мной к двуколке». Она прошла через неубранный двор и залезла в двуколку, не без мрачного удовлетворения, заметив при этом, как каторжники набросились на ветчину и целыми кусками жадно запихивают ее в рот. Точно боятся, что ее сейчас отнимут.